Глава вторая. А кто такой этот Ник Аттен? Прежде чем двинуться дальше, кое-что обо мне. Мне 17 лет. Зовут меня Ник Аттен. Да знаю я, что можно по латыни срифмовать с сатаной. Природа-мать выдала мне пару родителей среднего класса. Отец – консультант по инвестициям, мать – бухгалтер. Кое-что изменилось, когда в одно воскресное утро 3 марта родился я. Мать бросила работу еще когда забеременела, так что Атенам пришлось слегка подсократиться. Но нельзя сказать, что они не хотели ребенка. Они уже несколько лет пытались. До меня было 3 выкидыша. И один сын, который прожил 2 недели, пока доктора не перестали бороться за его жизнь и не дали ему умереть. Родители назвали его Николас и кремировали. В ящике комода моей матери есть пачка открыток с глубочайшими соболезнованиями, с крылатыми ангелами и младенцами, почиющими в объятиях Господних. Это все про мертвого мальчика по имени Ник Аттен. Меня иногда спрашивают, не жутко ли мне видеть на этих открытках свое имя. Они все черно-белые. Документы, которые говорят, что ты мертв. Вроде как смотреть видеосъемку собственных похорон. Я со смехом отмахиваюсь. Когда я был 2-летним сопляком, то целые дни ходил по саду, таская за собой палку, и стукал ею по земле, по кустам и маминым призовым садовым клумбам. «Почему ты стучишь по кустам, Николас?» – спрашивали меня. Я отвечал: «Ник убивает чудовищ». Когда мне было 3, в нашу столовую пробралась крыса. Я сидел там на коврике, довольный как слон, и играл в кубики. Мой новенький братец сопел на откидном стульчике. Когда мама через 10 минут вошла в комнату, она закричала и выплеснула кофе из чашки на обои. Потому что там стоял я, держа в руке статуэтку Афродиты, и наблюдал за крысой. Она лежала, подергивая ножками, ее крысиные мозги прилипли к голове Афродиты, как розовый сыр. С необычной для себя тщательностью я выковырял глазки-бусинки и бросил их в папину пивную кружку, которую он выиграл в теннисном турнире 1 000 000 сезонов назад. Вероятно, страсть к убийству монстров – самое ценное мое достояние. С тех пор, как случилось это, великий первый день. У меня было много времени подумать, не была ли эта страсть, эта одержимость убивать чудовищ, впечатана мне в мозг еще в чреве. Что это и была моя судьба. Прежде чем сесть у стопки бумаги и все это написать, я просмотрел учебники, чтобы узнать, как пишется книга. И там сказано, что важно дать вам понять, каков я, какие пружинки мною движут, чтобы вы поняли, почему я сделал то, что сделал. Так вот оно. У меня нет друзей на всю жизнь, но у меня был враг на всю жизнь. Так Слеттер. Мы дрались с самого первого дня в школе. В первый раз он пытался меня убить, я имею в виду действительно прекратить мое существование на планете Земля, а не просто разбить морду, когда ему было 14. Я на стенке местного скаутского сарайчика написал «Так, Слеттер, изврат». Слеттер сломал мне 3 пальца на левой руке железным столбом от изгороди. Сломанные пальцы – это вроде как не очень большая угроза жизни, но я в этот момент закрывал ими свой череп. Из школы я вышел в 16 лет без квалификации. Было у меня 3 работы. Собирал посуду в ночном клубе, был учеником формовщика и, последнее, водил пикап местного торговца. Ну, в общем, встреть вы меня в субботу утром на улице, чтобы вы увидели. 17-летний, темноволосый, джинсы, кроссовки, кожаная куртка. Первое ваше впечатление – наглый сопляк. И это было бы правдой. Сейчас вы думаете, что я просто плохой мальчишка из маленького городка. Может и так, а может и нет. Мама с папой с озадаченным видом смотрели, что из меня вырастает. Но они знали, что поделать ничего не могут. Папа всегда на все вопросы и замечания отвечал: «Ник кончит либо миллионером, либо в тюрьме». Иногда мои выходки превосходили предел маминой выносливости, и она ворчала: «Ты знаешь, какие жертвы нам с отцом пришлось ради тебя принести?» «Ну, вы эти песни знаете. Приходилось, наверное, слышать. Но в серьезные истории я не попадал. Я не мучил зверьков. И, пожалуй, единственный человек, который знал, что делается у меня внутри, был мой дядя Джек Аттен. Он во многом был на меня похож. Вышел из школы без профессии и не имел никакого желания присоединяться к сонму скребущих пером атенов. В нем кипели честолюбивые замыслы. Он хотел быть рок-гитаристом. 15 лет он кочевал с оркестром, который всегда играл честную рок-музыку. Но до контракта на запись так и не доигрался. Когда мне было 11, Джек Атен вернулся домой. Оголодавший, как скелет, он казался опаленным. Сейчас я думаю, что он спознался с героином. Значит, это и было причиной возвращения домой. Бросить или умереть. Он много времени проводил в нашем доме. Иногда мы играли в сумасшедший гольф. Почему-то он его любил. Он вообще любил сумасшедшие вещи и сумасшедших людей. Когда мы уходили на эти долгие прогулки, он всегда тащил с собой банку пива и прихлебывал его маленькими глотками. Одну банку он растягивал на 2 часа. Меня это восхищало. Сейчас я понимаю, что это он вводил алкоголь в кровь по каплям. Таким образом, он стачивал самые острые углы реальности, и жизнь становилась терпимой. Время от времени он, сделанным акцентом сноба из высшего общества, спрашивал: «Скажи мне, Ник-Ник, я жив?» «Ты жив, Джек». «Спасибо, старина, а то я иногда забываю». По вечерам он играл у себя в комнате на гитаре так тихо, что было еле слышно. Но когда я слышал эту музыку, у меня по коже бежали холодные мурашки. Она мне напоминала документальный фильм о песнях китов, который я однажды видел. Слыша плывущие сквозь пол звуки электрогитары, я вспоминал кадры с китом, в котором было 5 гарпунов, и как он пел, когда умирал. Песня умирающего кита. Тихие звуки гитары Джека Атена. У меня в голове они стали одним и тем же. Когда мне было 14, жизнь прикончила Джека Атена. Ему было 38. Рак яиц. Говорят, что рак – это вроде самоубийства. Он вырастает у людей, которые не могут подогнать себя под форму той узкой щели, в которую общество их загоняет. Я после этого целый год открывал дверь не так, как вы и преподобный Грин. Я их распахивал ногой. Задайте мне вопрос, и я в ответ огрызался. Я был как воздушный шар, накачанный гневом почти до точки разрыва. Единственное, чего мне хотелось, залезть на вершину горы и заорать так, чтобы небо обрушилось и погребло меня под собой. Когда я был малышом, я хотел убивать чудовищ. Прошли годы, и чудовищ не стало. Я научился радоваться свободному вечеру с ребятами, паре банок пива. Счастьем был Биг Мак, экстазом 2 Биг Мака. Теперь все переменилось. Монстры вернулись. И мне предстоит убить самого большого из них. Это не из тех монстров, которые узнаешь сразу. Он не такой, как в детских книжках. Кожистые крылья, когти и зубы размером с кухонный нож. Но все равно это монстр. И если я его не убью, он сожрет мои кости так же непременно, как вы утром идете в сортир. В каком-то смысле эта книга – инструкция по убийству этого чудовища. Потому что помните вот что. Вам тоже предстоит убить своего монстра. Вот почему я заперся здесь на целый месяц. Сейчас я сяду и запишу всю эту проклятую историю, как она произошла. Годится? Не рассусоливая литературных соплей. Но срезать углы или обходить неприятные моменты я тоже не буду. Это то, что со мной было. И это поможет мне очистить голову для тех вещей, которые будут потом. Здесь меня вряд ли кто найдет. Сейчас февраль. Снег сыплет, будто в небе дыру пробили. Дом за много миль отовсюду. С 3 сторон густой лес, а спереди большая грязная река, больше мили шириной. Иногда, чтобы прочистить голову после многочасовой возни со словами, я выхожу на берег попускать блины плоскими камешками. По реке еще много плывет предметов. Они похожи на гниющие бревна. Их сотни плывут день и ночь, уходя к морю. А я кидаю в них снежками и камешками. Как поступил бы всякий 17-летний. Только когда их переворачивают подводные течения, тогда бывает неприятно смотреть. Когда один конец такого гниющего бревна поднимается из воды, и ты видишь, что это на самом деле. и видишь дыры там, где были глаза. Я пожимаю плечами, отбрасывая эти мысли, и снова кидаю камешки. Потом пробиваюсь через снег обратно домой, включаю газовый камин, снова беру авторучку и вперед, в атаку на бумагу. Что есть у меня в голове, я должен выложить на бумагу. Всю мою жизнь меня совсем не интересовали большие, я имею в виду по-настоящему большие, тайны мироздания. Но за последние 8 месяцев я узнал их разгадки. Ответы на вопросы, которые мыслители и люди вроде вас задавали уже 3000 лет. Я не выходил на их поиски. Они упали мне в руки, как камни с неба. Важно, чтобы вы это знали. А что вы будете с этим делать, это дело ваше.